На тебе ленточку. Пусть твой братик меня покатает, а?» И Даша просила брата. И он беспрекословно вез выбранную ею девочку вокруг парка, не отвечая на ее вопросы, не разделяя восторгов. Через неделю обнаружил у Дашки дома целый склад ленточек, бусинок, засушенных цветочков и приказал больше ни под каким видом не покупаться на девчоночьи просьбы. И Дарья справилась. Даже когда однажды соседская взрослая Танька предложила ей большую шоколадную конфету «Мишка на севере», слово брата было для нее законом. Выходные проходили, а работа по-прежнему отнимала все его время. Официально он работал в спорткомплексе. Стадионы, залы, площадки, разбросанные по пригородам. Это было удобно. Разъезжая на машине, которая служила ему еще лабораторией, он выполнял заказы везде, где только бывал. Но в какой-то момент появился новый директор, человек тертый, с размахом, и тут же отметил для себя уникального работника, который скромно чистился среди персонала, обслуживающего табло. Заметил, присмотрелся, навел справки. Его знал весь город, начиная от местной администрации, кончая ночными сторожами и официантками рюмочных. Директор пригласил его к себе. В кабинете он достал бутылку дорогого армянского коньяка и две стопочки из-за портрета Леонида Ильича и начал задушевную беседу. «Гусь еще тот», — определила его сущность Марк, пересказывая этот разговор Андрею. Из кабинета он вышел с подписанным приказом о назначении его заместителем директора и устной договоренностью, что часть его командировочных, которые директор теперь брался узаконить, будет без всяких протоколов оседать в кармане его непосредственного начальника. Марк увлекся во время беседы и рассказал Владимиру Прокофьевичу о возможной модернизации их собственного спорткомплекса. Импортные покрытия, новое табло, прожектора. Если бы все это сделать, то и памятника им будет не нужно. Вот он, памятник. Директор приказал все это подробно расписать, обсчитать, проводил Марка в новый кабинет и представил секретаршу. Знакомьтесь, это Регина, незаменимый работник. Она и за бухгалтера вам все распишет по нашему проекту и спроектировать поможет. Он уже говорил «по-нашему», — отметил Марк. «Член партии, значит, другие дела с ней обсуждать нельзя». «Понял». «Здравствуйте, Регина!» Он протянул руку. Женщина поправила очки, пожала ему руку, покраснела. «Я не могу! Не могу!» — говорила она 3 недели спустя своей сестре. «Не могу! Понимаешь, Капа? Сижу и через дверь кожей ощущаю его присутствие. А если он уезжает, вздрагиваю от звука каждой подъезжающей машины. Бегу к окну. Я совсем опустилась». «Да не плачь ты, дурочка. Ну и что с того? Ты в него влюбилась, с кем не бывает. А он-то что?» «Ничего», — Регина всхлипнула. И Капа, вздохнув, протянула ей свой большой мужской носовой платок. «Он меня не замечает, диктует что-то. Смотрит в глаза и не видит. Интересуется, как у меня дела или как настроение, но меня не видит». Капа была на 3 года младше сестры, но всю жизнь относилась к ней как к маленькой. Регина была не замужем, а Капа выскочила за молодого курсанта, как только окончила школу. Тогда все, включая родителей и сестру-студентку, получавшую ленинскую стипендию в Ленинградском университете, осудили ее поступок и заклеймили позором. Мать и отец впервые переступили порог ее нового дома через 5 месяцев после ее побега и свадьбы, когда Капа с Иваном привезли домой крепенького розовощекого младенца. Осип Измайлович... Регина, поступая в университет, записала в анкете «Олег Игоревич». взял ребенка на руки и воскликнул: